Я, понятно, не надеялся внезапно обнаружить среди сосновых рощ и пахучих зарослей можжевельника кондиционированный дворец из мрамора и стекла. Понимал, что здание вокзала Лучаны вряд ли прельстит усталого путника роскошью и прохладой. Даже обрести там комфортабельный сортир не особо рассчитывал, но в существовании билетной кассы, стенда с расписанием поездов и автомата с прохладительными напитками верил свято. И совершенно напрасно. Зрелище, открывшееся мне, было не лишено своеобразного очарования. Увитые ежевикой руины бетонной будки, прохудившийся навес на перроне, над ним полустертая табличка с надписью «Лучано». Буквы еще вполне можно разобрать, если, конечно, заранее знаешь, какое слово ожидаешь увидеть. «Ничего себе вокзал!» — восхищенно подумал я. «Во люди живут! Интересно, поезда-то здесь хоть иногда останавливаются или проскакивают мимо? Еще поди заметь эту станцию!» По идее, плачевное состояние Лучанского железнодорожного вокзала должно было окончательно испортить мне настроение. Но я, наоборот, развеселился. Даже отсутствие автомата с водой не слишком меня огорчило. Я уже успел привыкнуть к жажде, научился воспринимать ее как мелкое неудобство, на которое не следует обращать внимание. Единственное, что действительно досадно, я-то рассчитывал найти здесь расписание поездов, изучить его, переписать и составить планы ближайших путешествий. За этим, собственно, и пришел. А никакой информации нет. Даже куском битого кирпича на стене не нацарапали. Разгильдяи. Ладно, подумал я, невелика беда. Рано или поздно появится какой-нибудь поезд. Если он тут все-таки остановится, сяду, доеду до конечной станции. Уж там-то расписание наверняка будет. Заодно прокачусь, поглазею в окно, а до моря завтра доберусь. Или послезавтра. Успеется. Я тут надолго. Я прогулялся вдоль рельсов до ближайшего инжирного дерева. Сорвал несколько фиг. Они еще не поспели, но мне это даже понравилось. Сладости в незрелых плодах было меньше, а аромата гораздо больше. Потом вернулся на вокзал, в смысле к развалинам бетонной будки. Исследовал ежевичные кусты, нашел несколько ягод, спекшихся до состояния изюма, прожевал, проглотил. Спрятался под навес, решив, что жалкое подобие тени — это гораздо лучше, чем полное ее отсутствие. Полез в карман рюкзака за сигаретами и наткнулся на камешек, который подобрал этой весной на берегу Балтийского моря. Подумал, вот и хорошо, очень кстати, станция Лучано — подходящее место, чтобы его отпустить. Вот уж где он точно не чаял оказаться. Это еще одна игра из тех, о которых никому в здравом уме не станешь рассказывать. Я придумал ее давным-давно, в дошкольном детстве, когда родители возили меня в Крым, но по-настоящему оценил только годы спустя. Правила просты. Оказавшись в лесу, на вершине горы или на морском берегу, на самом деле абсолютно все равно где, хоть в соседнем дворе, надо подобрать камень и носить его в кармане, пока не попадешь в другой лес, на другую гору, к другому морю. Чем дальше от первоначального места, тем лучше. Там камень следует отпустить на волю, в смысле положить на землю и уйти, или просто отвернуться, чтобы не мешать ему осваиваться. В детстве эта игра казалась мне прекрасным поводом набивать карманы красивыми камешками, а потом, когда надоест, понемногу от них избавляться. Повзрослев, я научился понимать и ценить сам жест. Казалось бы, нет ничего проще сунуть камень в карман, отправиться по своим делам, а через несколько месяцев выбросить находку. Но при этом, с точки зрения камня, происходит нечто совершенно невозможное. Неподвижность, неотъемлемая часть его природы, можно сказать, фундамент бытия, и вдруг появляюсь я, перемещаю его на огромное расстояние и оставляю в месте, оказаться в котором у этого камня, по идее, не было никаких шансов. Честно говоря, я не уверен, что камням это действительно нравится. Но если бы я сам был камнем, я бы, пожалуй, обрадовался такому повороту. Чего уж там, я бы и на своем месте обрадовался, если бы вдруг объявился некто, способный сделать для меня невозможное, то есть то, что в силу моей природы кажется невозможным мне. Страшно, конечно, но мы, люди, так по-дурацки устроены, что все мало-мальски интересное и важное кажется нам страшным, по крайней мере, поначалу. Надеюсь, у камней такой проблемы нет. Я аккуратно положил камень между шпал, вернулся под навес и закурил. Благодушно подумал, что для полного счастья мне сейчас не хватает только журчащего в кустах родника, а еще лучше поезда. Чего мелочиться? Все золото дорог Лейна отдал бы сейчас за приближающийся стук колес. Я не сказал это вслух, а только подумал. И тут же поспешно прикусил тот невидимый язык, который принимает участие в безмолвном проговаривании мыслей, потому что услышал, как загудели раскаленные рельсы, а несколько секунд спустя увидел на горизонте точку, которой предстояло превратиться в поезд. Следующий... Что у нас там в той стороне? Определенно Бастия. Ага, значит, следующий из Бастии Фаяччо. Похоже, мне повезло. Насколько мне повезло, я понял уже в вагоне, когда взглянул на расписание, висевшее у входа в кабину машиниста. Предыдущий поезд был 2 часа назад, следующий только через 3,5. Еще один, последний на сегодня, около 6 вечера. И это все. Я-то наивно полагал, они примерно раз в полчаса ходят. Знал бы страшную правду и ждать бы, пожалуй, не стал. Надо же, какая засада с этими поездами, думал я, лихорадочно пытаясь сообразить, как далеко могу позволить себе заехать, чтобы иметь возможность сегодня же вернуться в отель. С другой стороны, почему, собственно, сегодня же? Куда спешить? Плавки и какие-то деньги при мне. Ночь, если что, можно провести на пляже, когда-то мне это нравилось. А завтра рано утром обратно. Отличная может получиться вылазка. Знать бы еще наверняка, какие из этих станций приморские города. Вот, к примеру, Бастия, порт, это да. Но я-то сейчас еду в другую сторону. А Яче вроде бы тоже на море. Или нет? Черт, не помню. А вот Кальви точно. Эда говорил, это город на западном побережье. Ну, значит, решено. «Кальви», — твердо сказал я кондуктору, который явился, чтобы взять с меня плату за проезд. Он кивнул, выдал билет, безошибочно опознав во мне новичка, сказал что-то вроде «Корреспонденсион Понталетча». Я сразу вспомнил, ну да, точно, будет пересадка. Эда еще рассказывал про поезд из Кальви, который всегда приезжает в Понталетчу с опозданием. «Отлично, значит, я и в Понталетче побываю. Недолго, конечно, зато в первый же день. Может, после этого перестану, наконец, париться, что поселился не в том городе, на который указал жребий». Отсутствие отелей – серьезная причина отступить от правил. Но прежде я никогда так не делал и теперь чувствовал себя шулером. Чего только ты не выдумаешь, лишь бы, не дай бог, не получить от жизни чуть больше удовольствия, чем привык, укоризненно сказал я себе после того, как заперся в туалете и вылил щедрую порцию холодной воды на разгоряченную голову. И ехидно добавил, ты теперь еще объяви, что воду из крана нельзя пить. Вообще-то, конечно, не стоит, вздохнул я, но нет правил без исключения. И припал губами к антисанитарному источнику влаги. Прополоскал рот и горло, выплюнул воду. Прислушался к своим ощущениям, махнул рукой и сделал глоток. Чего уж там, я бы сейчас, пожалуй, даже из лужи в форме козлиного копытца напился. Да откуда здесь взяться лужам, тем более сказочным? Всего 1/4 часа назад я и вообразить не мог, что скоро замерзну. И какое же это было наслаждение — дрожать под ледяными струями кондиционированного воздуха, обнимать себя обеими руками, растирать предплечья и бока, прижиматься лбом к теплому от раскаленного наружного воздуха оконному стеклу и смотреть. Смотреть во все глаза на открывшееся мне великолепие. Отель, где я поселился, и в окрестностях которого уже успел побродить, стоял на унылой равнине. Горы только смутно синели вдалеке и выглядели как небрежно нарисованный театральный задник. А теперь они были всюду. Впереди, позади, справа и слева, и так близко, что, кажется, если бы удалось открыть наглухо задраенное окно, можно было бы погладить их колючие лесистые склоны. Наверняка простужусь, думал я. Но не с тревогой, а почти с восторгом, потому что люблю это состояние. Жар, озноб, обманчивая лихорадочная ясность рассудка, мутная красноватая темнота под веками, тело тяжелеет и одновременно истончается, так что я начинаю ощущать, как сквозь него течет время, а сновидения приходят, не дожидаясь, пока я засну. Чего еще желать? При этом я, как назло, почти никогда не болею. Разве только какой-нибудь особенно лютый грипп подхвачу раз в пару лет, не чаще. Но нынче у меня неплохие шансы, решил я. Просто прекрасные. Теперь или никогда. Дело, похоже, действительно шло на лад. В том смысле, что симптомы грядущей простуды были налицо. Лоб пылал, ступни и ладони немели от холода. Воздух, соприкасаясь с кожей, звенел и шипел, как газировка, а в голове гулко гудел невидимый колокол. И я даже начал сомневаться, стоит ли ехать в Кальви, не лучше ли вернуться, пока ноги еще держат меня. Поезда ходят согласно расписанию, и где-нибудь поблизости от отеля наверняка есть аптека. «В Кальви тоже есть аптека. Десятки прекрасных аптек», — возразил я себе. «И валяться на пляже гораздо приятнее, чем в душной комнате». «И вообще, ты уже купил билет. Значит, все решено, не морочь голову». Внутренний спор, как и следовало ожидать, окончательно сбил меня с толку. И я, помню, подумал, в Понталетче пересадка, вот там и поглядим. Это мудрое решение подарило мне передышку. Я расслабился, уставился в окно и, кажется, даже задремал с открытыми глазами. По крайней мере, остановка стала для меня полной неожиданностью. Только что вроде неслись во весь опор, и вдруг все, приехали. За окном Понталетче, увитое виноградом здание вокзала, в точности, как на фотографии из интернета. 3 перрона, на одном топчется 30 туристов с огромными, не чета моему, рюкзаками, и ни одного поезда, кроме нашего. Мы, выходит, прибыли первыми, чемпионы. Земли под собой не чуя, задевая чужие холодные локти и колени, безостановочно бормоча как мантру «Пардон», я прошел к выходу, покинул ледяной рай и оказался в выбеленном солнцем, загустевшем от его жара полуденном мире. Вдохнул горячий воздух, насыщенный ароматами хвои, инжира и полыни, и едва устоял на ногах. Шатаясь, как пьяный, побрел к столбу, отбрасывающему куцую тень, присел возле него на корточки, перевел дух и вдруг обнаружил, что все еще дрожу, не от озноба, а от нетерпения, предвкушая дальнейшее путешествие. Какое уж там вернуться в отель, даже думать не хочу, пропадать так с музыкой. Мне, если разобраться, давным-давно пора бы пропасть. Все золото дорог Лейна я отдал бы за возможность идти по одной из этих дорог. Закончил я и вдруг обрадовался бесхитростной этой формуле, как будто она сулила мне, если не вечное блаженство, то, по крайней мере, пятерку за выпускное сочинение. Я устроился поудобнее и лениво наблюдал из-под полуопущенных век, как приближается поезд из Аяча, такой же новенький, сверкающий, серебристо-красный, как тот, на котором приехал я. Из него валом повалили желающие сделать пересадку и просто перекурить, так что число скучающих на перроне пассажиров возросло до нескольких десятков. От нечего делать я их разглядывал, сожалея, что никогда не пробовал фотографировать. Тут попадались колоритные персонажи. Высокий, тощий юноша жадно ел бутерброд, длинный и узкий, как шпага. Лысый загорелый мужчина обнимал такую же загорелую и стриженную под ноль женщину. Старик в черном, не по погоде, костюме крепко держал за руку девочку в голубом сарафане. Чуть поодаль хохотала и булькала пивом компания атлетически сложенных, давно не брившихся мужчин средних лет, все как один в разноцветных футболках с изображениями бабочек и цветов. Среди туристов в шортах и горных ботинках непрекаянно бродила ослепительно красивая темнокожая женщина в красном шелковом платье и босоножках на шпильках. Ее присутствие окончательно уподобило происходящее сновидению, и я, наконец, привычно расслабился, перестал считать минуты до пересадки и вертеть головой, пытаясь угадать, откуда появится поезд. На то и сон, чтобы все уладилось как-нибудь само, без моего участия и контроля. Оба поезда прибыли одновременно с разных сторон. Одинаковые почти игрушечные паровозы, ветхие вагоны цвета вечернего неба, в таких, конечно, нет кондиционеров, зато оконные стекла опущены, хоть по пояс из них высовывайся на ходу, никто тебе не помешает. Некоторые пассажиры, я заметил, принялись растерянно оглядываться по сторонам, пытаясь понять, куда им следует садиться. Но сам-то я сразу сообразил, какой из поездов мой. Подхватил рюкзак, прошел в конец вагона, сел у открытого окна, перевел дух, даже заранее приготовил билет, чтобы показать его кондуктору, не отрываясь от уготованных мне заоконных зрелищ. И, кажется, снова задремал. С этой надвигающейся простудой никогда не поймешь, спишь ты или бодрствуешь. Только когда поезд тронулся, я тревожно встрепенулся. Мне вдруг на миг показалось, я сделал что-то не то, в чем-то ошибся. То ли все-таки перепутал поезд, то ли вовсе остался сидеть на перроне в Понте-Лечче, как последний дурак. Но огляделся и успокоился. Все в порядке. Я в вагоне. И даже лица других пассажиров мне знакомы. Тощая до прозрачности юная девица, грызущая стебель засахаренной травы, длинный и тонкий, как она сама. Занятые друг другом влюбленные, с одинаковыми тугими светло-русыми косами до пояса. Старушка в летнем сарафане гладит по голове серьезного пятилетнего внука в парадном костюме тройки из небеленного шарского льна. Теплая компания неискушенных, явно впервые самостоятельно выбравшихся из дома старшеклассников с тонкими птичьими шеями, облачившихся по такому случаю в старомодные рыбацкие косынки и тяжелые непромокаемые сапоги, неестественно басовитыми голосами ведет начатый еще на перроне разговор о музыке. Я так долго разглядывал их, пока мы все вместе ждали поезд, что теперь эти незнакомые люди казались мне практически родственниками. По крайней мере, их присутствие действовало на меня как успокоительное. «Покажите, пожалуйста, ваш билет», — попросила юная темнокожая женщина в форменном желтом кителе, коротких пляжных шортах и зеленых кедах, расшитых сердечками. На ком угодно этот клоунский наряд выглядел бы нелепо, но ей был к лицу. Такую красоту ничем не испортишь. «Один до Лейна», — пробормотала она про себя, сделала какую-то загадочную пометку в блокноте и вернула мне билет с улыбкой, которую даже самый распоследний бесчувственный идиот не рискнул бы назвать просто вежливой. Я подумал, что ее, скорее всего, зовут Шелла. Или, может быть, Шейла. Нет-нет-нет. И краткое в ее случае абсолютно неуместно. И совершенно очевидно, что где-то в середине непременно должна быть не одинокая, а двойная звонкая «Л». Обычно я угадываю имена с первого взгляда, без единой ошибки. Это моя маленькая слабость. Своего рода хобби. Вполне естественное для профессора фонетики. Но сейчас, решил я, не грех и переспросить. Тем более иной повод для знакомства я вот так сходу с просонок вряд ли изобрету.